и я распахнул дверцу. Мэрилин застыла, как вкопанная. «Ну что, эта машина тебе тоже не нравится?» «Это твоя?» «Моя, да. Садись же». «Это твоя машина?» Не поверила Мэрилин, но все-таки села в нее. «Вау! Ну и ощущение! Роскошно! Умереть не встать!» Ян вел машину очень даже прилично, не так, как в прошлый раз. Сразу проехал старый город и остановился перед вполне пристойным рестораном со средними ценами. «На этот раз хочешь класс показать, что ли?» — не могла скрыть иронии Мэрилин. «Нет, просто веду себя как обычно. Теперь ты знаешь, что я не лузер, живущий за счет бабушки, да и не могу я больше перед тобой прикидываться». «А почему ты прикидывался до сих пор? Но ведь интересно же было». Мэрилин припомнила все, что происходило в последние месяцы, и вынуждена была признать: «Да, действительно, интересно». «Но это же нечестно», — вздохнула она. «Ты изображаешь какого-то придурка, смеешься надо мной из-под тишка, а я... Я все это время была как открытая книга». «Прости». Ян обнял ее и поцеловал в шею. «Но высокомерие, превосходство всегда при тебе, не так ли?» Слегка оттолкнула его Мэрилин, хотя и безо всякой злобы. 4 часа спустя Мэрилин лежала в спальне Яна, в широкой кровати на голубых простынях, и ей ни о чем не хотелось думать. За окнами уже стемнело, свет уличных фонарей создавал в комнате мистическую атмосферу. Из квартиры на Вышгороде открывался вид на старый город и на море. Вид на миллион долларов. И было так чертовски хорошо, ну хоть кричи, но кричать было лень. До того лень, что не хотелось даже пошелохнуться. Ян рядом с ней уже начинал приходить в себя, приподнял голову, улыбнулся. Глаза его сверкали в темноте. Мэрилин улыбнулась ему в ответ. «Пить хочешь?» Он зажег бра с приглушенным освещением. «Воды, например?» «Я бы не отказалась от шампанского». «Пожалуйста». Мэрилин была немного удивлена, когда Ян вернулся с бутылкой не какого-то дорогого, а самого обыкновенного советского. «Согласишься на такое?» — спросил он, выкручивая пробку. «Пусть выстрелит», — предложила Мэрилин. Поздно, пробка уже была в его руках, но салют уже был, и еще будет, если захочешь. «Балда!» — Мэрилин бросила в Яна подушкой. Он уклонился, и подушка приземлилась на пол. «Но ты же пьешь советское?» — спросил Ян, наполняя бокалы. «Я пью все, что с градусами», — рассмеялась она. «Но почему именно такое?» «Конечно, это никакое не шампанское, и, боюсь, даже не игристое, но мне просто нравится. Именно это, латвийского производства». «Никак мы не можем обойтись без Латвии», — улыбнулась Мэрилин, беря бокал. «За что выпьем?» «За то?» «Даже не знаю. Может быть, за то, чтобы у наших детей были счастливые родители?» «Легко». Мэрилин чокнулась с Яном. Она тоже хотела быть счастливой. «Погоди, но это же не означает общих детей». «Отступать поздно. Ты уже чокнулась», — засмеялся Ян и тут же посерьезнел. «Я должен тебе кое в чем признаться, но сначала выпьем, хорошо?» Они выпили каждый по глоточку. Ян забрался в постель поближе к Мэрилин. Взбил подушки так, чтобы удобно было сидеть. Мэрилин натянула одеяло. Стало немного прохладно. К тому же ей не нравилось обнажаться при других. Яну, казалось, было все равно. Он удобно расположился, расставив колени, свесив член и, похоже, погрузился в какие-то свои размышления. «Как ты думаешь, зачем я устроил весь этот цирк?» «Какой цирк? Твоя игра в неудачника?» «Ну да». «Наверное, скуки ради. Я так думаю». «Холодно-холодно. Ищу варианты. Но откуда мне знать? Каждый раз, когда мы с тобой встречаемся, я узнаю что-то новое, и это совершенно не совпадает с прежней картинкой. «Не знаю, правда. Но тебе интересно знать?» Мэрилин ощутила холодок в груди. «Сейчас подтвердится то, о чем она и подозревала, что все это игра, и дальше ехать некуда. Он своего добился, все получено, значит, пора заканчивать. Если это что-то противное и нехорошее, то мне не очень интересно». Мэрилин подтянула одеяло повыше. Странно, когда она начинала нервничать, ей всегда становилась зябко. «Не знаю, что ты считаешь противным». Ян повернулся к Мэрилин и посмотрел ей прямо в глаза. «Я просто... ну, в тот первый раз, когда ты... хотя нет, раньше...» Ян улыбнулся. «Видишь, я даже не в состоянии высказать». Он собрался с духом. «Одним словом, ты мне понравилась, как только я тебя увидел, с первого взгляда. Когда-то давно у вас во дворе ты вышла из машины с каким-то парнем. Вы ссорились. Я подумал, если девушка так красива, когда она сердится, то как же она может быть хороша, когда радуется?» «Стоп!» — выпалила Мэрилин. «Но ты же не хочешь сказать, что все это время, что мы знакомы, ты пытался поднять мое настроение, доставить мне радость?» «Нет, может быть, такая рискованная идея у меня бы и появилась, но, к счастью, мы с тобой познакомились». «Как ты сказал?» «Хорошо, давай все сначала. Бабушка вместе со своими соседками-старушками решили создать товарищество. Год назад я этим занимался, с маминой квартиры, поэтому согласился и бабушке помочь. И, если честно, с огромной радостью воспользовался поводом, чтобы позвонить в твою дверь. Мне повезло, ты оказалась дома. И в каком виде?» «Только не это. Не вспоминай тот кошмар». «И вовсе не кошмар. Мне понравилось. И как мне это могло не понравиться? Камон, я же мужик, и тут такие длинные ноги. И потом, когда ты сидела на диване у моей бабушки в моих старых джинсах с темным пробором на осветленных волосах и пыталась изображать прикольную девицу, а на самом деле была такой грустной, такой печальной, и при этом несла какую-то несусветную чушь. Я понял, что тебе нужно помочь. Подумал, как хорошо, что ты увидела меня в таком виде, в старой одежде. Мне ведь не очень приятно, когда женщины, не буду этого скрывать, хотят познакомиться со мной только из-за денег. Мне захотелось, чтобы красивая, избалованная девочка восприняла меня как человека, а не кошелек. Вот почему я и затеял весь этот карнавал». «Ну, просто слов нет», — Мэрилин опустошила свой бокал. «Хотя временами у меня возникало ощущение, вот теперь все, хватит», — продолжал Ян. «Самому надоело прикидываться бедным неудачником. Помнишь, как мы в лесу с тобой застряли?